Они выходили на черную ледяную улицу, едва освещенную тоже ледяным и ломким, почти леденцовым фонарным светом. «Ладно, старуха», — говорил Витковский, по-киношному поднимая воротник тоже киношного стеганого плаща на клетчатой яркой подкладке. «Пора и по домам. Ну, бывай!» «До завтра», — тихо говорила Лидочка, любуясь серебристой снежной пылью, едва касающейся его темных волос, и не думая о том, что ей сейчас предстоит одинокое возвращение в общежитие по извилистым, насквозь промороженным ночным улицам. Она действительно ничего не замечала, ни оплаченных счетов, ни того, что в сущности каждый день провожает Витковского домой, ни того, что он никак ее не называет, разве что старухой, ни еще тысячи ужасных, безжалостных мелочей, которые однозначно разорвали бы ей сердце, не будь оно временно одарено высокой и божественной слепотой, которую принято называть любовью. Новый 1998 год Энск отметил невиданными погодными аномалиями. В конце декабря вдруг приключилась полноценная оттепель с самыми настоящими болтливыми ручьями, неторопливой солнечной капелью и многоголосым гомоном обалдевших от радости воробьев. Но уже в первых числах января эти же воробьи десятками валялись на заледенелых тротуарах, мерзлые, хрупкие, скованные неторопливой ночной музыкальной смертью. Дворники, заточенные в циклопические тулупы, собирали невесомые тельца и бросали в мусорные баки. И Лидочке казалось, что если тихонько потрясти маленького пернатого покойника над ухом, непременно услышишь, как звенят внутри обломки замерзших чирикающих трелей. До Жизели оставалось всего несколько недель, если точнее 2,5. Премьеру перенесли с 25 января на 1 февраля. И Лидочка, услышав долгожданную дату, только ахнула и, прижав ладонями полыхнувшие щеки, выбежала вон, оборвав репетицию на половине такта. «Нервы!» — извинительно буркнула большая Нинель, подбирая с пола оброненную Лидочкой шпильку. И принц Альберт, долговязый взрослый танцовщик из Эннского театра оперы и балета, напружинив ознобные перекачанные лытки, недовольно отошел к окну. «У всех нервы!» — капризно протянул он. «У всех! Только я один должен пахать, как папа Карло. А жалования, между прочим, с октября не выдавали». «Мало денег? Иди в грузчики», — отрезала Нинель, помнившая принца еще лопоухим учеником с прыщавым лбом и скверной выворотностью. «Тебя, мудака, может, только потому и запомнят, что ты с Лидкой эту премьеру станцевал». Она махнула толстой, усыпанной старческой гречкой рукой и, кряхтя, подошла к двери, за которой затихал дробный топоток сбежавшей Жизели. «И не стой столбом! Занимайся, барышников херов!» Лидочка нашлась в женском туалете на первом этаже, в этом излюбленном оазисе слез, горестей и сплетен многих поколений балетных учениц. Увидев большую Нинель, она вскинула голову, торопливо вытерла глаза и осветила облупленный, пропахший сортир такой невероятной, сияющей робкой улыбкой, что Нинель от неожиданности улыбнулась в ответ. «Экая ты психованная все-таки», — прогудела она, доставая из кармана мятую пачку дешевеньких сигарет. «Давай-ка, покури и успокойся». Лидочка, втягивая нежные щеки, наклонилась над бледным спичечным огоньком и благодарно закашлялась, осознавая оказанную ей огромную честь. Курить с Нинель, ее невозможную ватру, на равных, как взрослая со взрослой, как балерина с балериной. «Ты че убежала? Боишься?» — спросила Нинель, выпуская из ноздрей громадные, вонючие, дымные бивни. Лидочка снова улыбнулась, на этот раз виновата, даже не пытаясь ничего объяснить. 1 февраля был не просто день премьеры, это был день рождения Витковского. Его день! Лидочка давно решилась 1 февраля объясниться Витковскому в любви. Но теперь это объяснение приобретало особый смысл. Это не могло быть совпадением. Это была судьба. Судьба, впервые повернувшаяся к Лидочке своей солнечной, парадной, радостной стороной. «Я готова, Нинель Даниловна», — сказала она твердо и еще раз, крепко затянувшись, бросила зашипевший окурок в унитаз. «И молодец», — пробурчала Нинель, — «тогда иди в класс, я догоню». Она проводила глазами Лидочку, кинула в тот же унитаз свою сигарету и, поразмыслив, задрала обширные, уже совершенно старушечьи юбки. Струя мочи ударила в старый советский фаянс, взбивая крепкую желтоватую пену. «Я не я буду, если не отправлю девчонку в Москву», — пробормотала она. «Хоть так в энциклопедию пролезу». Нинель распрямилась, одернула подол и решительно рванула за унитазную цепочку, смывая за собой все неисчислимые горести и грехи, накопленные за долгую, неласковую в сущности, совершенно несчастную жизнь. Торопливо одевшись в совершенно пустой гулкой раздевалке, училище распустили на каникулы, настрого наказав помнить про ежедневные экзорсисы, как будто кто-то мог про них забыть. Лидочка выбежала на крыльцо, отыскивая глазами знакомую высокую фигуру, перехваченную в узкой талии поясом плаща, но тут же сникла. Витковский уехал на каникулы в Москву, не попрощавшись. Значит, свидания не будет. Ну ничего, до 1 февраля совсем недолго. Лидочка покрепче запахнула шубку и, с удовольствием чувствуя громкий крахмальный хруст наста под ногами, поспешила в общежитие. «Завернусь в одеяло», — пообещала она себе, — «и буду спать, а проснусь, и Алёша уже приехал». Она приветливо дернула за заснеженную лапу знакомую толстую елку и засмеялась, подставляя варежки под маленькую, нежную, ей уже самой созданную вьюгу. «Лидия Борисовна!» — окликнул ее кто-то сзади. «Лида, подождите минуточку». Лидочка обернулась, все еще улыбаясь и сияя круглой ямкой на смугловато-бледной щеке и мокрыми, перепутавшимися ресницами, как тогда, Господи! Точно, как тогда! — подумал Лужбин, по удивленному оттенку Лидочкиной улыбки, понявший, что она его не узнала, и вдруг, потеряв равновесие, постыдно шлепнулся на гладкий лед взметнувшегося тротуара. Новый год Лидочка встречала с Царевыми, предварительно вежливо поставив в известность ничуть не огорчившуюся Галину Петровну. «У них пожрать-то хоть найдется?» — только и спросила она у Лидочки. И Лидочка, запланировавшая воплотить не один десяток страниц любимой Елены Малаховец, честно ответила: «Найдется». «Ну, тогда с наступающим!» — равнодушно пожелала Галина Петровна, и Лидочка уже в короткие гудки сказала: «И вас тоже». Это был первый счастливый Новый год в ее жизни, первый с того последнего, что она встречала с родителями. Перепробовав все деликатесы и перепев все КСПшные песни, Царёва и Лидочка проспали несколько коротких и таких же суматошных и веселых, как новогодняя ночь, часов, и, проснувшись, обнаружили, что за окном совершенно пушкинское утро, солнечное, ослепительное, чуть тронутое легким веселым морозцем. «А знаете, что мы сейчас сделаем?» — спросил Царев, за ночь заросший невероятной, почти разбойничьей, веселой синеватой щетиной. «Мы сейчас поедем на дачу!» Надо сказать, что дача — это было просто такое слово. На деле Царевы обладали небольшим и нелепым ломтем бывшей колхозной пашни, безнадежно истощенной социалистическими методами ведения хозяйства еще за пятилетку до Лидочкиного рождения. С одной стороны, разбег царевских шестисоток ограничивал сосновый лесок, степенно карабкающийся на невысокую сопку, а с другой, впрочем, других сторон просто не было. Поскольку пашня вся была нарезана в пользу бестолковой нишной голыдьбы, у которой сроду не было ни денег на заборы, ни наглого пролетарского духа на скандалы. А потому царевы, например, свою землю узнавали по сарайчику, который Сергей Владимирович собственноручно сколотил из снарядных ящиков и домовито запирал на гигантский, почти антикварный, лобазный замок. Сарайчик предназначался для сельхозинвентаря, но при желании мог вместить в себя и раскладушку, радушно готовую принять усталого путника на продавленное пружинное лоно. Впрочем, ночевать на даче царевы не оставались, поэтому чаще всего на раскладушке перебирали набранные тут же в лесочке грибы. Сперва подсопливленные маслята, потом рыжики. Причем старшие царевы по унаследованной от деревенских родичей привычке норовили брать исключительно грибную детву со шляпкой не крупнее полуногтя. А Ромка с Вероничкой, охваченные первобытным азартом, выкорчевывали даже гигантские рыхлые сыроеги, насквозь проеденные проворными прозрачными червями и облепленные мертвой хвоей. Из-за сыроег в семействе вспыхивали кратковременные ссоры. Но побеждал, разумеется, опыт и авторитет. И в грибную икру, и на засолку отправлялись только, очевидно, пригодные в пищу экземпляры. Зимой, за отсутствием грибов, на даче делать было совершенно нечего. Разве что наряжать елку да играть в снежки. И царевы, поняв, что до ближайшей елки надо топать по целине почти полкилометра, стали играть в снежки. Сперва разбились на команды, но, войдя во вкус, стали воевать каждый за себя. Причем Лидочка, наряженная по дачному поводу в старую Ромкину коцовейку с разноплеменными пуговицами напрочь оторванным карманом, кричала и прыгала громче всех. Тренированное легкое тело впервые в жизни доставляло ей не боль, а радость, и, влепив в неприятеля очередной сверкающий меткий снежок, она успевала не только увернуться от встречного снаряда, но и издать ликующий индейский вопль, которому ее обучила Вероничка. Перед лицом такой опасности царевы сперва дрогнули, а потом коварно объединились и громкой семейной когортой загнали визжащую и отбивающуюся Лидочку в громадный сугроб. «Ах, так?» — возмутилась она, задыхаясь от смеха и пытаясь выбраться. «Ах, так? Все на одного? Ну, я вам сейчас покажу!» И быстро слепив здоровенный снежный ком, она со всего размаху запустила его в исполняющего победный танец старшего царева. Такой Лужбин и увидел ее в первый раз, стоящую на коленях в сугробе тоненькую, почти несуществующую девочку в мальчишеском куцом пальтишке, растрепанную, хохочущую, с мокрым от снега сияющим лицом. Она набрала полные варежки снега и вдруг вскинула глаза. Невероятные, темно-темно-золотые, насквозь солнечные, с живыми кофейными искрами, на самом дне радостного, полудетского взгляда. И Лужбин вдруг почувствовал, как со всего размаху налетел лицом на невидимую, но несокрушимую стену, и в обступившем его немом, неподвижном кадре девочка размахнулась, и снежок, все еще хранивший форму ее маленьких ладоней, полетел вперед, и пока он летел, бесконечно долго летел к земле, сияющий, круглый, Лужбин разом понял, как будет счастлив с этой девочкой, непоправимо, неслыханно, небывало, и ощутил вкус ее губ и тяжесть ее беременного живота. Он прожил с ней целую жизнь, долгую, радостную, как первые в жизни летние каникулы, и умер ровно через неделю после ее смерти, потому что она не должна была огорчаться, не должна была оставаться одна. И когда снежок, наконец, влепился в плечо помирающего со смеху старшего царева, все было кончено и решено. И Ромка радостно заорал: «Здрасте, здрасте, дядя Ваня!» Иван Лужбин был местный, энский, 61-го года рождения. Он родился в простой советской семье, славный своей порядочностью и борщами. На твердой четверке закончил ничем не примечательную окраинную школу, спокойно сходил в армию, без малейших видимых усилий поступил в энский политех, который закончил без показного блеска, но зато с 5 патентами на весьма полезные для родины штуковины. Так что после защиты дипломного проекта за него чуть не передрались 2 кафедры и половина энских КБ. Впрочем, такой ажиотаж можно было понять. Шел 1986 год, и само понятие «инженер» давным-давно превратилось в синоним идиота-неудачника, просиживающего дешевые измятые брюки в захудалом НИИ, которая, бог знает, какую по счету пятилетку пытается изобрести новую цепочку для сливного бачка, вечно подтекающего и легендарного советского унитаза. Вузы всей страны стаями выпускали безмозглых девушек, мечтающих про замуж не втерпеж, да вялых молодых людей, заранее смирившихся с участью нищего персонажа популярного анекдота. Этакое промежуточное звено между незадачливым Василием Ивановичем и совсем уже дебиловатым Чукчей. А Лужбин спокойный, медлительный и как будто даже чуточку сонный. Одним фактом своего существования вернул слову «инженер» забытую и заслуженную славу. У Лужбина была ясная, циничная голова, упрямый характер, кошачье любопытство и совершенно невероятные руки. Не было такого прибора, который он не мог бы, поразмыслив, оживить. Но, и это было куда важнее, не было и физического закона, для демонстрации которого он бы не смог придумать и собрать жужжащую, поскрипывающую или рассыпающуюся искрами штуковину. Это была уже не просто редкость, а очевидный, хоть и сам собой нисколько не кичащийся талант. Лужбину прочили хорошее научное будущее, но он, поразмыслив, выбрал одно из КБ, не самое перспективное с точки зрения профессионального роста, но зато самое щедрое на текущий момент. своя квартира через полгода максимум и более чем приличный оклад прямо сейчас. Это было важно, очень важно. Правда, не для него, для Ольги, но раз для нее, значит и для него. Ольга была самым главным и лучшим в жизни Лужбина. Даже больше. Она была единственная и лучшая на свете женщина. Других женщин не было вовсе. Во всяком случае, для него. Лужбин влюбился в Ольгу на первом курсе. И ничем не проявляя своих чувств, и с удивительным спокойствием, наблюдая за ее бесконечными, хотя и непродолжительными капризами и романами, терпеливо ждал окончания политеха не потому, что был не уверен в себе, а потому, что хотел предложить действительно самое лучшее. И как только трудовая книжка легла в заветный сейф нужного КБ, Лужбин спокойно отправился сначала в парикмахерскую, потом в цветочный магазин и, наконец, к Ольге в общежитие, где своим тихим, невыразительным голосом сделал предложение, от которого он был уверен, она не сможет отказаться, и она не отказалась. Свадьбу сыграли шумную, дорогую, по Ольгиным меркам и запросам, и, приподнимая над взволнованным красивым лицом невесты фату, припорошенную крошечными колючими стразами, Лужбин ни на мгновение не пожалел о долгах, в которые влез, чтобы устроить ей этот праздник в центральном банкетном зале на 150 пьяных, жрущих и, по большей части, ему незнакомых гостей. И это кружевное белоснежное платье со шлейфом, которое нес тоже незнакомый Лужбину 5-летний мальчик в специально сшитом по такому случаю бархатном костюмчике, больше озабоченный не своими пажескими обязанностями, а очень интересной, зеленоватой, густой соплей, которую он то выпускал из носа, то ловко втягивал обратно, и фальшивящий Виа, запросивший за вечер 200 рублей, и заливная ситрина — все это было пустяшной ценой по сравнению со счастьем, которое ждало их с Ольгой впереди. Через полгода они получили обещанную квартиру, а еще через 3 месяца Лужбин расплатился со всеми долгами до копеечки. Ольга так никогда и не узнала, что для этого он взял 1,5 ставки плюс 0,5 ставки уборщицы и вечерами ловко и споро, как и все, что он делал, мыл у себя в КБ полы, опрастывал мусорные корзины и протирал подоконники, не переставая улыбаться самыми краями твердого, сильно изогнутого рта. Да и зачем ей было знать, подумаешь, полы? Лужбин бы сделал ради жены что угодно, честное слово, что угодно. Убил бы, предал родину. Ради Бога. Она была его родина. Ольга, только она. А ее бы он не предал ни при каких обстоятельствах. В 91-м году Ольга бросила его, как бросают в урну липкую обертку от доеденного мороженого, и удрала с заезжим уланом, не то следуя ветреному велению своего литературного имени, не то действительно поддавшись обаянию нездешнего варяга, щедрого, щеголеватого красавца с пышными офицерскими усами, вечно присыпанными красным перцем, кстати, рассказанного и всегда похабного анекдотца. Пока жена упаковывала чемоданы, улан деликатно ждал у подъезда в невнятно бурчащем такси, быстро переступая красивыми ловкими ногами, пытающиеся спастись вещи. Лужбин молча сидел в углу на неизвестно откуда приблудившейся табуретке, изумленно разглядывая свои трясущиеся руки. Удар, который он пропустил, оказался такой анестезирующей силы, что Лужбин не испытывал даже боли, только тихое, граничащее с безумием недоумение. как будто коридор, по которому он уверенно шел, чтобы получить заслуженную награду на алой подушке, и всеобщий гул радостного одобрения внезапно закончился безмолвной площадью, в центре которой торчала черная, словно обугленная виселица, да маялся со скуки не проспавшийся после вчерашнего палач в грязноватом, скучном, предрассветном балахоне. Когда взвизгнула последняя молния на последней сумке, Лужбин все еще пытался понять, что сделал не так, в чем провинился, где совершил жуткую ошибку, которая заставила жену вот так, мимоходом, выдрать из жизни 5 лет их счастливого, ну счастливого же, абсолютно счастливого брака. Ольга попробовала сорвать с насиженного места собственное прошлое, с трудом вместившиеся в 3 разновеликие спортивные сумки и 1 неприлично раздутый чемодан. Не смогла и метнула в Лужбина сердитую пепельно-зеленую молнию. «Помоги же, растяпа!» Он послушно встал, вынес из квартиры вещи, аккуратно устроил на лестничной площадке. Обернулся. «Дальше я сама», — милостиво разрешила Ольга, запахиваясь, застегиваясь, заматывая вокруг шеи ярко-красный длиннющий шарф. В апреле в Инске холодно, у нее всегда было слабое горло. И весной и осенью она мучилась от бесконечных ангин, и сонный Лужбин по ночам приносил ей попить разлохмаченный клюквенный морс. Она бормотала что-то хриплым горячим шепотом и засыпала снова, прижавшись к нему всем телом, огненная от жара, влажная, невозможно желанная, невозможно. «Оля», — сказал он, и сам испугался, услышав свой собственный голос. «Оля, почему?» Она на мгновение честно задумалась. Дымчатые, зеленоватые глаза, безжалостно обесцвеченная челка, на щеках живые розовые блики от шарфа, от радости, от жизни, от радости жизни. И просто ответила: «Потому что я люблю другого человека». Лужбин кивнул, как будто что-то понял, словно это действительно был неопровержимый аргумент, с которым невозможно поспорить. Ну, конечно. Другого человека. А он, Лужбин, выходит, даже не человек. И в этот момент анестезия перестала действовать, и на него обрушилась физическая боль такой грубой, непреодолимой силы, что он вслепую закрыл за собой ахнувшую от отчаяния дверь, вслепую пробрел сквозь осиротевшую квартиру, со всего размаху споткнувшись о вякнувшую кошку, которая все сборы пряталась неизвестно где и даже не соизволила выйти попрощаться, и только наткнувшись на табуретку, с которой встал какие-то минуты тому назад, наконец заплакал. Не потому, что ему по одному с аккуратным хрустом выламывали ребра, неторопливо добираясь до сердца, а потому что ушиб больную коленку, потянутую еще 2 недели тому назад, когда они с Ольгой поехали за город походить на лыжах по последнему тяжелому снегу и заблудились, а потом нашлись и до одури целовались в пролеске, за которым грохотали и вскрикивали полупустые электрички, и он, прижимая Ольгу спиной к сосне, и яростно прорываясь сквозь куртку и свитер, губами собирал с ее нежных прохладных скул растаявшую снеговую крупку, уже совершенно весеннюю на вкус, уже совершенно живую, и так неуклюже, по-мальчишески торопился, что подвернул ногу. И Ольга всю обратную дорогу вперемешку смеялась и ахала, и жаловалась соседкам по вагону, болтливым, уютным старушкам, что муж у нее теперь инвалид, и как такого бросишь? Никак не бросишь, люди не поймут.